Глава 12. После посиделок у мастера Ортиса Фил изменился. Он реже шутил, все чаще засматривался на Алексис и больше времени проводил в библиотеке. Лира и Моника утверждали, что дракон запал на нее, но Алексис лишь отмахивалась, втайне надеясь, что подруги правы. Через несколько дней, когда Алексис с девочками обедала в столовой, пришли растерянные Фил и Тим. Они рассказывали, что утром их встретил мастер Фолиус, хранитель библиотеки, и, сияя всеми оттенками розового, сказал, что нашел книгу повелителя. Якобы он сам ее перепрятал и забыл куда. «Я не верю», — Фил рассеянно ковырялся в тарелке. «Ему могли внушить это. Помните? Прат на Рассах рассказывал про духов». Алексис кивнула, хотя понятия не имела, о чем тот говорил. А Тим и Моника и вовсе уставились в пиалы с супом. Одна Лира задумалась, а потом выдала. «Ты о том, что духи не спят, не едят, но все помнят? Все их физические недостатки пропадают, и они способны видеть и слышать то, что раньше не могли?» Фил кивнул, а Тим протянул. «Действительно. Странно. Но без книги мы не можем проверить, внушил ли Алекс Фолиусу эти мысли, так?» Он повернулся к Лире, и та кивнула. Алексис едва не застонала. Как-то так получилось, что в их компании Лира считалась самой умной, Моника — спортивной, Фил — веселым, Тим — лидером, а вот она, Алексис, была серой мышкой, мнение которой редко спрашивали, если только речь не шла о зельеварении. Фил отодвинул тарелку и окинул друзей задумчивым взглядом. «Фолиус сказал, что отнес книгу ректору, так что мы ничего не можем проверить. Остается надеяться, что Велик в ближайшие дни выяснит, что Хашас брал в лавке Тапоса, и мы сможем предоставить доказательства заговора вашим предкам». Фил кивнул в сторону Тима и Лиры. Алексис украдкой посмотрела на Фила. Задумчивый, серьезный и немного грустный, он сейчас казался таким таинственно прекрасным, что ей безумно захотелось коснуться его души. Она прикрыла глаза и потянулась к Филу. Но тут раздался громкий, с визгливыми нотками голос магистра Пратта. Алексис открыла глаза и увидела в центре столовой декана вместе с Алексом Лангром, закутанным в плащ. «Студент Тхарейдур!» Алексис оглянулась и увидела, как из-за соседнего стола встает темный эльф. «Артикаэль», — прошептала Моника и пояснила. «Мы вместе учимся». Декан вращал глазами и пыхтел. «Студент Тхарейдур! Вы будете отчислены за это!» В столовой воцарилась тишина, которую нарушил низкий глубокий голос. «Уточните, магистр, за что именно?» Алексис бросила взгляд на Монику и заметила, как та любуется высоким, темнокожим красавцем с длинными, собранными в низкий хвост, волосами. «Вы еще спрашиваете, за что?» Декан плевался слюной и задыхался от возмущения. «Да, хотелось бы знать». «Вы уничтожили всю одежду студента Лангра!» Казалось, злости декана нет предела. По столовой прошел шепоток, а Фил прошептал. «Но плащ же остался». Алексис хихикнула, а Лира шикнула на них. Артикаэль почесал подбородок и задумчиво посмотрел на Лангра, пялящегося на ботинке. «Хм, а напомните, как я это сделал?» «Тхарейдур!» — завопил декан и топнул ногой. «Вы вылили истлевающее зелье на его одежду! Бедному студенту Лангру не в чем ходить!» Артикаэль медленно вышел из-за стола. «Я вылил». Он говорил тихо, почти угрожающе. «А ничего, что я боевик и даже простейшее антипростудное не сварю». Декан замялся, но тут же вскинул голову и торжествующе посмотрел на Артикаэля. «У вас бабка Зельевар, она еще меня учила!» Артикаэль подошел почти вплотную к декану и замер. «Я бы сжег все к Кабадону, а не зелье ваше варил. Другого дурака ищите. Вон, Даркас». Он кивнул на Хашаса, замершего в стороне. «Зелье варит. Может, не поделили что-то?» Декан замер. На его лице отразилось сомнение. Он переводил взгляд с Даркаса на Лангры и обратно, а Артикаэль, чеканя шаг, с высоко поднятой головой, вышел вон. Декан постоял немного и вместе с Алексом вышел из столовой, а студенты, немного пошумев, вернулись к обеду. Тим выдохнул. «Вот же гад! И что ему надо? Сам себе вещи испортил, а темного подставил». Фил вертел в руках вилку и смотрел в никуда. «Надо написать Велику и поторопить его. Одно дело обвинить в краже, прости, Лекси», — Фил перевел на нее взгляд. «Но уничтожить собственные вещи и свалить все на Тхараидура совсем нагло». Алексис наклонила голову, пряча довольную улыбку. Она чуть не растеклась патокой по скамье. Только папа в детстве да подруги называли ее Лекси. А теперь вот и Фил. Обед подошел к концу, и Алексис распрощалась с друзьями. Вечером, когда Лира вернулась из оранжереи, а Моника с очередной тренировки по фехтованию, Алексис уже закончила делать домашнее задание. Мон зашла и с размаху закинула тренировочную сумку на шкаф. «Вот же сволочь!» Алексис и Лира переглянулись. Подруга никогда не позволяла себе ругаться. «Что случилось?» Лира протянула руку к Монике, но та отшатнулась. «Отстань! Не лечи меня!» «Да что такое?» Алексис перешла на магическое зрение и заметила, что Моника чуть ли не полыхает злостью. «Арти отстранили от занятий!» Моника пнула стул и плюхнулась на кровать. «Нет, ну вы представляете?» Лира хмыкнула. «Из-за обвинений Лангра?» Она встала и прошлась по комнате. «А вы?» Моника не ответила, лишь подобрала под себя ноги и удобнее уселась на кровать. «Не знаю, что делать». Даже не переходя на магическое зрение, Алексис поняла, что приступ злости у Моники закончился, и перед ними снова их холодная и отстраненная подруга. Пока Лира и Моника обсуждали, почему именно на Артикаэле свалили вину за испорченную одежду, Алексис уже приняла решение. Завтра утром она отправится к ректору и расскажет обо всем. Пусть друзья против. Пусть они считают, что надо сперва доказательства добыть, а потом уже рассказывать о заговоре. Нельзя молчать, когда наказывают невиновного. Засыпая, Алексис фантазировала и придумывала речь, которую скажут ректору. Представляла, как тот будет благодарен ей и назначит стипендию, а родные Тима и Лиры и вовсе пожизненную ренту дадут. Ну и пусть она подданная другой страны. Утром первой пары у Алексис не было. Профессор Кинефор все еще болел. Она дождалась, пока подруги уйдут на занятия, оделась и выскользнула из комнаты. Она шла быстро, постоянно оглядывалась. Ей казалось, что за ней наблюдают. Во дворце ректора было пусто. Алексис добралась до приемной, закрыла глаза и решительно постучала. «Войдите», — донеслось из-за двери. Алексис вошла в комнату, которая была чуть больше той, в которой они жили с подругами в общежитии. По периметру стояли шкафы со множеством папок и книг, а в центре, за большим столом, сидела мадам Лаура, вампиресса. Она сосредоточенно зачитывала текст с листа, а магическая машинка набирала тот вместо нее. Пока Алексис собиралась с духом, вампиресса с недовольным видом оторвалась от работы и уставилась на нее. «Тебе чего?» «Ректор, он...» «Нет его. В библиотеке». Вампиресса перебила Алексис и вернулась к работе, тут же потеряв к девушке всякий интерес. Алексис попятилась и вышла из приемной. «Что же делать? Искать ректора в библиотеке? Но что, если он не захочет меня слушать?» Алексис брела по коридору. За те несколько секунд, что с ней говорила вампиресса, Алексис утратила всю решимость и теперь сомневалась. Стоит ли рассказывать ректору об Алексе и заговоре, а также про Хашаса и истлевающее зелье? Неожиданно для себя Алексис погрузилась в чужие эмоции. Она замерла и огляделась. Коридор по-прежнему был пуст. Инородные чувства молотом били по сознанию, разгоряченными щипцами отрывали куски души. Чужая злость и жажда крови так сильно оглушали, что у Алексис закружилась голова. Она заглянула в нишу и охнула. За окном бушевала гроза. Крупные капли барабанили по тонкому стеклу. Небо затянуло черными тучами, а бело-желтые молнии рассекали их хлыстами. Алексис прикрыла глаза и попыталась отгородиться от чужих эмоций, но все было напрасно. Они уже заполнили голову. Хотелось рычать, шипеть, рвать плоть и наслаждаться горячей, чуть солоноватой кровью. Алексис прижалась лбом к стеклу. Стало только хуже. Лицо, руки, да все тело неимоверно чесалось. Дышать становилось сложнее. Мир перед глазами плыл и менял очертания, а уши закладывало, и казалось, что стук капель переходил в тихое шипение. Она застонала и потерла виски. Алексис из последних сил постаралась возвести вокруг себя стеклянный купол защиты, но не смогла и до половины достроить его. К злости и жажде добавилось еще какое-то чувство, приторно-сладкое. Алексис облизнула пересохшие губы и повернулась спиной к окну. «Библиотека. Совсем рядом, за поворотом. Надо дойти. Мастер Фолиус. Он вызовет лекаря». Алексис подняла голову и замерла. Прямо на нее, шипя и извиваясь, полз гигантский Василиск. Паника сковала тело, а крик ужаса так и не вырвался из горла. Змея бросилась на нее. Последнее, что увидела Алексис — желтые глаза с вертикальными зрачками, огромный раздвоенный язык и сгусток огня, несущийся на нее сбоку. Голова дико болела, а грудь пекло так, будто ее недавно клеймили. Алексис застонала. «Тише, моя хорошая!» Голос Лиры просочился в сознание. Алексис поморщилась, попыталась открыть глаза и сесть, но боль в груди раскаленной кочергой пронзила тело, и она вскрикнула. «Лекси, будь хорошей девочкой, полежи немного. Скоро все пройдет, я обещаю». Лира говорила тихо, вкрадчиво, и гладила ее ладонь. Алексис сразу поняла, что происходит. Лира не просто читала эмоции, но и лечила ее душу. Черная, безобразная клякса страха и паники, поселившаяся глубоко внутри, медленно таяла. Ее омывал теплый лунный свет. Он стремительно мчался навстречу кляксе, искрился радостью и уверенностью в себе, задевая по пути засохшие огрызки старых обид. Алексис с удивлением наблюдала за тем, как меняется ее душа, ее сущность, как из-под толстого слоя грязного снега привычного горя прорастают первые подснежники благодарности. «Не открывай глаза. Ты можешь говорить?» Голос Лиры стал громче. «Да». Алексис удивилась собственному хрипу. «Лекси, что ты помнишь?» Вопреки советам Лиры, Алексис собралась силами и села. Затем открыла глаза. Она лежала в своей постели. На табурете примостилась Моника, а у двери застыли парни. «Тим и Фил у нас в спальне?» Алексис ойкнула и натянула плед до подбородка. Лира еще раз коснулась ее руки и настойчиво спросила. «Что ты помнишь?» Алексис прикрыла глаза и с удивлением поняла, что она не боится воспоминаний. «Я помню, как Хашас напал на меня, но ему кто-то помешал». Лира оглянулась на парней и многозначительно кашлянула. «Это был я», — просипел Фил. «В смысле?» «Я тебя спас». Фил избегал смотреть ей в глаза. Лира остановила Фила. «Погоди», — она повернулась к Алексис. «Расскажи все по порядку. Что ты делала во дворце?» Алексис вздрогнула и уставилась на плед. «Я ходила к ректору. Хотела рассказать о заговоре и зелье». Алексис замялась. Ей было стыдно, но скрыть правду она уже не могла. Моника хмыкнула и с издевкой спросила. «И как? Рассказала?» «Нет, его не было на месте. Мадам Лаура сказала, что он в библиотеке, поэтому туда я и пошла». «А по дороге на тебя напал Хашас». Тим скорее констатировал факт, чем спрашивал. «Не совсем». «Как это?» Голос Лиры звучал еще более озабоченно. Алексис, наконец, смогла взять себя в руки и заглянула подруге в глаза. Там плескались беспокойство, сочувствие и волнение, а от плеча исходил теплый, уже знакомый лунный свет. «Я вступила в его эмоции». «Как, в лужу, что ли?» Моника подсела поближе. «Да, как в лужу». Алексис подробно рассказала, что чувствовала в коридоре и как поняла, что на нее напал именно Хашас. «Я уже видел этот взгляд, когда он предупреждал меня об опасности. Фил, а ты как там оказался?» Все посмотрели на Фила. Он стушевался. «Ребят, в общем, это... Извините меня. Мне не давала покоя пропавшая книга. Как-то слишком вовремя она вернулась. Вот я и решил сам все выяснить. Пошел в библиотеку и хотел расспросить мастера Фолиуса, но он опять замерцал всеми цветами радуги и, как заведенная игрушка, повторял: забыл, старый стал». Фил смотрел в окно. «А когда я оттуда вышел, услышал странный шорох, пошел на звук. А там Алексис в оконной нише стоит, за голову держится и гада этого не видит. Он на нее бросился, ну, а я фаер метнул». Фил перевел взгляд на Алексис. «Прости меня». «За что?» Алексис чувствовала его боль, но не могла понять, почему он так расстроен. «Это я случайно». Фил указал на ее грудь, которая по-прежнему саднила. «Первый фаер попал в него, а вот второй — в тебя. Прости». Алексис заглянула под плед и обомлела. На грудь оказалась наложена повязка, а нос тут же уловил аромат салкуэсского меда, самого дорогого меда во всем Онимусе. Лира покачала головой и укоризненно посмотрела на Фила. «Думать надо». Потом она повернулась к Алексис и улыбнулась. «Ты не волнуйся, ожог маленький, я мед нанесла. Через недельку и следа не останется». Алексис кивнула и только хотела сказать Филу, что не злится на него, как комнату наполнил скрипучий голос магистрессы Ростикс, декана магического права. «Срочный сбор всех студентов перед дворцом ректора!» Тим ругнулся. «Гадство! Сколько можно? Достали своими срочными сборами!» Через минуту Алексис осталась одна. Она прикрыла глаза и задумалась о том, что за последнюю неделю освоила такие эмпатические техники, какие не могла и представить. Она смогла почувствовать эмоции Фила и Велика, улучшить последнему настроение. Она испытала чувство Хашаса во время его оборота и увидела работу Лиры. Это было невероятно. Наверное, в другой момент Алексис бы скакала от радости, но не сегодня. Она смотрела в потолок и пыталась понять, почему Хашас Даркас напал на нее. Из лекции декана Пратта по расам Алексис помнила, что оборотни-василиски полностью контролируют вторую ипостась, в отличие от демонов и драконов. Они полностью перевоплощаются только в период брачных игр, но до весны еще несколько месяцев. Конечно, есть особые гурманы, которые выходят по ночам на охоту и лакомятся мышами, мелкими птицами и грызунами. Но Хашас ни разу не пропустил первую пару, а значит, по ночам не охотится. Алексис проваливалась в сон, когда на краю сознания всплыл приторный сладкий запах, который она почувствовала перед самым нападением. Запах ванили. Такой же парфюм был у Хашаса.